Часть первая. «Этого еще не хватало», — сказал сквозь зубы дым луговой и отступил в подворотню. Мимо него протопала, пихаясь локтями, выкрикивая темпераментные призывы, воняя пылью и потом, толпа поклонников Диви Донны. Протопала, как водится, на концерт. В разнобой подпрыгивали линялые кепки с одинаковым изображением некого смазливого улыбающегося существа. «Не будь равнодушным, не будь равнодушным, не с той стороны. Это касается и тебя. Это касается...» Дым обождал, пока толпа скроется за углом, и только тогда отделился от прохладно-беленой стенки. Дивадонна была находкой сезона. Смазливой и небесталанной барышней, самим своим видом провоцирующей у дыма лугового приступы раздражения. Ему было страшно и противно признаваться себе, что больше всего на свете ему хочется сейчас сбросить все и отправиться вслед за толпой. Чтобы стоять на площади, ощущая чье-то дыхание в затылок. Слушать музыку и купаться в том чувстве покоя и безопасности, которое нигде, кроме как в тесной компании соплеменников, не приходит. Вместо этого дыму предстоит сейчас тяжелый разговор, а потом не менее безрадостный вечер, бессонная ночь. На афишной тумбе, рядом с улыбающимся портретом Дивы Донны, желтел прямоугольный листок уличной газеты. Редкие прохожие скользили глазами по плохо пропечатанным строкам. Вырезаны 8 застав, разорены 5 поселков, погибли предположительно несколько сотен человек, в основном мирные жители. Прохожие шли дальше. Вероятно, теперь границу укрепят. Может быть, на некоторое время подорожают овощи. Чтобы осознать реальное положение дел, не надо было обладать секретной информацией. Стоило просто прочитать сводку, внимательно, и вспомнить скудное школьное познание из географии. Сейчас Дым был даже рад, что никто из его соотечественников не удосужился сложить 2 и 2, потому что лучше слушать Дину Донну на площади, нежели метаться по городу в панике. Границ больше не существовало. По зеленым корным степям сплошной волной шли звери. Конечно, до столицы они доберутся не завтра и не послезавтра, а может быть и вовсе не доберутся. Им хватит поживы и в лугах. Но через 2 дня в город вместо караванов с продовольствием повалят перепуганные беженцы. Стратегических запасов зерна хватит ненадолго. И вот тогда начнется самое интересное. Дым поднял голову в ответ на чей-то взгляд. Целая компания детишек, в основном девчонок, притаились на плоской крыше дома напротив, среди зеленых стеблей маленького верхнего огорода. Дым заставил себя улыбнуться. Малышей его улыбка почему-то испугала. Компания переглянулась и сгинула, будто провалившись сквозь крышу, только стебли качнулись. Лидер был первым среди равных, и лидер первым спросил себя, откуда взялись его соплеменники и зачем они существуют. Лидер не нашел ответа и пошел за ним к хозяевам. Те ответили на первую половину вопроса, но не смогли ответить на вторую. Тогда лидер понял, что и хозяева несведущие. Тогда лидер понял, что ему и его стаду самим придется искать ответ. Сказание о лидере. «Не стоит так переживать. Ничего особенного не случится. Признай, Дымка, за последние десятилетия мы слишком много о себе возомнили. Мы расплодились, мы учим наших детей медицине и инженерному делу, в то время как приспособления, превосходящие по сложности колодезный ворот, нужны нам прости как пятая нога. А роль докторов-санитаров в нашем мире всегда выполняли сам знаешь кто». Хозяин дома расхаживал по комнате босиком, и его жесткие ступни постукивали о влажное дерево. Влажное, потому что Дым застал старика за уборкой. Дом был огромный, на 100 человек. Обладатель жестких пяток организовал себе относительное уединение при помощи 2 полотняных ширм. Сейчас за ширмами гоняли, развлекаясь, оставленные без присмотра дети. Хозяин уронил тряпку в деревянное ведро, сполоснул руки под рукомойником, вытер о густую шерсть на груди, вьющуюся, снежную, седую. Одному умнику пришла в голову идея этих самых маячков, а десяток других умников сумели реализовать эту идею. Что с того? Согласись, Дым, это всего лишь выверт судьбы, хитрый финт. За эти 50 лет мы разленились и поглупели, а волки наоборот. Среди волков выжили сильнейшие, а среди нас выжили кто попало. Вот я, например, старый козел, хозяин усмехнулся. Тем не менее, конец света отменяется, Дым. Наоборот, все вернется на круги своя. Мы будем по-прежнему радоваться жизни. Разве что жизнь эта станет несколько короче. В итоге выиграют не те, кто сбежит от волков в пустыню и сдохнет там от голода, а те, кто сбежит на контролируемые волками территории. И будет гулять под солнцем ограниченный, конечно, но совсем немалый срок. Совсем немалый, потому что после первого прорыва волки еще долго будут сыты. Вот так, Дымка. А если ты пришел за тем, чтобы расспросить меня про рвы, яды, самострелы и всякую прочую белиберду, ты пришел не по адресу. Дым тронул пальцем тяжелое украшение, висящее над квадратным окошком. Украшение ответило низким мелодичным звоном. Эта свободно болтающаяся металлическая капля ударилась о круглый узорчатый обод. «Я хотел спросить», — медленно начал Дым. «Хотел спросить, почему перестали работать мои очки?» «Ерунда. Ты хотел спросить, чем волки питались все эти годы, раз их естественная пища вдруг сделалась недоступна. Во-первых, даже в самые спокойные времена на заставах полно было несчастных случаев. То молнией мачту собьет, то ветром снесет, то просто дурачок молоденький собьется с пути и выйдет на неконтролируемую маячками территорию. Извини». Дым помолчал. «Нет, не надо извиняться. Он привык. Он на память знает статистику этих глупых жертв. Без случайностей на границе нельзя. Значит, без жертв нельзя тоже. Взяв пригоршню уголь, надо быть готовым к ожогу. Пусть обгорит перчатка, чтобы рука осталась целой. Вы наши пограничники, вы перчатка цивилизации». Он сделал над собой усилие. Снова тронул пальцем украшение из желтого металла. «Я хотел спросить, почему перестали работать. А во-вторых, думаю, волки своих тоже жрали. И сожрали постепенно всех, кто слишком уж боялся маячков. А те, кто не боялся, ничтожный поначалу процент, расплодились и пришли к нам. Салата хочешь?» И старик поставил перед Дымом корзину, доверху полную влажных зеленых листьев. Дым отрицательно покачал головой. Его собеседник мрачно захрустел зеленью. Дым терпеливо смотрел, как он ест. «Что говорят в высоком доме?» – спросил старик, не переставая жевать. «Мобилизация. Все на борьбу с волками. Подновят частоколы вокруг поселков, понаделают новых самострелов». Старик фыркнул. Выудил из корзины новый пучок листьев. «Сражаться с волками, что может быть глупее? Ну, запрутся за частоколом. Ну, досидятся до голодных спазмов. Ну, выйдут в поле с факелами. Ну, подожгут пару раз степь. Все дело в том, что мы естественные жертвы для волков. Мы полноправные участники этой пищевой цепочки. А против природы не попрешь. Ты когда-нибудь стоял перед волком?» «Я стоял». «Неудивительно, что парень, натренированный попадать в мишень 10 раз из 10, при виде волка обязательно промахивается. Или роняет факел. Это выше нас. Это в крови». Дым молчал. «Но все не так плохо», — сказал старик, не переставая двигать челюстями. «Волки не убивают просто так, только ради покушать. А скушать всех у них просто физически не получится. Желудок-то не резиновый. И вот, казалось бы, живи в согласии с природой, гуляй спокойно и не думай о будущем. Умирать-то рано или поздно придется. Но нет. Цивилизация в опасности. Давайте наделаем еще самострелов». Старик фыркнул снова. Изо рта у него вылетело несколько маленьких зеленых ошметков. «Если бы наши предки рассуждали так, никогда не додумались бы до маячков», — сказал Дым, сощелкивая с рукава недожеванный салатный лист. «А толку-то?» Старик совершенно не смутился, ни на секунду не перестал жевать. «Что за цена им теперь маячкам сказать, или сам понимаешь?» Дым молчал. Под окнами нарастал галдеж. Поклонники Дивы Донны возвращались с концерта. Удары бубна и ритмичный вой дуделок перемежались речевками. «Если с нами не гуляешь, даром время ты теряешь. Если с нами не поешь, то напрасно ты живешь». «Мы остаемся стадом», — брезгливо сообщил старик. «Мы река», — медленно сказал Дым. «Река течет по руслу, не прислушиваясь к писку отдельных капелек. По-моему, это правильно». Старик хихикнул. «Странные слова. Думал ли я, беря на руки антиобщественного сопляка, которого собирались изгнать куда подальше за провоцирующее поведение? Думал ли я, что через 20 с лишним лет этот сопляк станет говорить красивости в защиту родного стада?» Дым пожал плечами. В третий раз легонько тронул звонкую безделушку. «Вижу», — сказал старик, неожиданно холодно и жестко. «Настоящий вопрос, с которым ты пришел. И ты верно ставишь вопрос, и это делает честь твоей сообразительности». «Это настоящая вещь», — сказал Дым, разглядывая медные узоры на круглом украшении. «Это колокольчик», — сообщил старик со странным выражением. «Колокольчик. Да, это настоящая вещь. Это их вещь». «Скажи», — Дым решился, и голос у него сразу сел. «Ты знаешь кого-то, кто встречался, кто ходил на их территорию и вернулся?» Старик помолчал, облизнул губы. «В высоком доме знаю, что ты пошел ко мне?» «Меня никто не подсылал», — отозвался Дым тихо. «Я пришел, потому что мне так захотелось».